Глава 1. День X плюс 8 лет. Рассказывает доктор Гильгоф. Гермес. Осень 2291 года. Они настаивают. Настаивают, понимаете? Правительство согласилось. Никому не нужны новые проблемы, которых и так выше головы. Ваши прогнозы 8-летней давности, а я помню каждое слово, сбывается с пугающей точностью. Не спорю, жесточайшая военная диктатура в наших условиях оправдана, иначе вообще все рухнет. Но что прикажете делать с экономическим вакуумом, с социальной напряженностью, готовой развиться в стихийный бунт? Еще десятилетия назад никто и представить не мог, что дистрофия и цинга, болезни давным-давно побежденные цивилизацией, станут повседневной реальностью. «Проблем действительно хватает», — мой собеседник наклонил голову, соглашаясь. «Но клянусь, вы преувеличиваете». «Преувеличиваю? Я преувеличиваю? Мы в полной заднице, и это еще слишком мягко сказано. Чудовищная смертность! Чудовищная по меркам Земли. Для состояния чрезвычайной ситуации это норма». Скажете, будто никакая чрезвычайщина не может продолжаться 8 лет? Ошибаетесь. Расхлебывать последствия катастрофы мы будем не менее полустолетия. Тем не менее, появились признаки стабилизации. Начал расти объем производства, как промышленного, так и сельскохозяйственного. Вы остановили войны на Афродите. Новые ветви лабиринта дают надежду на открытие пригодных для обитания человека миров. Веня, вы же всегда были оптимистом. Хватит орать. Прекратите истерику. Выпейте и давайте поговорим спокойно. Вам легко говорить «хватит», простонал я на 2 тона ниже. И насчет объемов поставок продовольствия вы тоже погорячились? Гермес скоро закроют. Политическое решение принято. Получается, Сириусу придется рассчитывать на собственные ресурсы. Экспорт провизии прекратится. А это безумная затея с реэвакуацией. Знаете, сколько народу они собираются переправить с Гермеса на Афродиту? Почти 30 миллионов. Экономика и так на ладан дышит, но мы без колебаний ввязываемся в новые авантюры. Вот коньяк, доктор. Из последних земных запасов. Оцените. Рассудите здраво. Что мы с вами теперь можем поделать? На Земле я был влиятелен только благодаря порядочному состоянию и бесчисленным связям с нужными людьми. Одних можно было купить или запугать, другие были признательны мне за некоторые услуги деликатного свойства. Третьи просто меня уважали. А теперь что? Кто я такой? Задам другой, не менее оригинальный вопрос. Кто вы такой? После смерти адмирала Биберева ваши генерал-майорские погоны ничего не значат. Вы остаетесь на должности начальника департамента только потому, что до вас еще не добрались. Кому теперь нужен очкастый ботаник, любитель порассуждать о вечном за рюмочкой чего-нибудь вкусного? Вам на смену, доктор, очень скоро подберут человека помоложе и позлее. Человека новой формации, нового времени. Сколько вам лет? 50? С учетом выслуги вполне пенсионный возраст. Мы с вами становимся не нужны этому миру, агрессивному и до нельзя прагматичному. Я не думал, что все останется по-прежнему, хотя и надеялся. Зря надеялись. Идет жесточайший естественный отбор. Помните историю 20 века? Как поступал Иосиф Сталин, перестреляв бездеятельных и ненужных стране экстремистов, теоретиков большевизма, ленинского призыва? На ответственную должность назначался сравнительно молодой и талантливый руководитель. Если он справляется с поставленной задачей, то идет на повышение. Если нет – расстрел, в лучшем случае – лагерь. Выживали и достигали сияющих вершин самые зубастые и наиболее способные. Только благодаря сталинской селекции Россия выиграла Вторую мировую. Перед началом глобального кризиса глава государства успел расставить на свои места грамотных и исполнительных людей. А какой ценой? Дело десятое. Сейчас происходит почти то же самое, разве что без массовых расстрелов и высылок. Параллели очевидны. «Может быть, вы и правы, Борис Валентинович», — очень грустно сказал я. «Идеалисты и романтики не нужны. Но я не думаю, что Савельев решится пожертвовать мною в ближайшее время». «Бесспорно. Вы работали с господином министром долгие годы. Нашли с ним общий язык. Миша вас уважает, но...» «Он из породы молодых зубастых. А вы как раз относитесь к вымирающей породе романтических фантазеров и теоретиков. Сколько департаментов в главном разведывательном управлении? 9? Сколько начальников сменилось за минувшие 2 недели? Правильно, 8. Вы последний из магикан, доктор». «Знаю. Добавим еще и структурную реорганизацию системы. Миша объединил ГРУ с имперской безопасностью, а ведь эти конторы всегда конкурировали, спокон веку». «В нынешних условиях это оправдано. Шаг вполне логичный. Осталось слишком мало подданных. Контроль за ними должно осуществлять одно учреждение, а внешняя разведка сейчас попросту не нужна. Отобраны лучшие сотрудники. На их совести обеспечение уверенности в завтрашнем дне. Убежден, он наступит, не надо предаваться унынию». «Невероятно жаль Биберева», — вздохнул я. «Вы правы, Борис Валентинович. Старая гвардия уходит. Я рассчитывал, что адмирал протянет еще 10 лет, и мы успеем закончить работу на Гермесе». «Веня, Бибереву зимой исполнилось 78. Это, знаете ли, серьезный возраст. Он держался как мог. Задайте себе вопрос, какой разумный человек возьмет на себя ответственность за эвакуацию, выдержит все потрясения катастрофы, во время междуцарствия примет управление страной? Я бы надорвался сразу. Адмирал продержался 9 лет, но его смерть была предсказуемой. Кстати, почему его не успели спасти? Стволовой инсульт во сне. Я видел результаты вскрытия и не счел нужным их скрывать. Удавка имеет право знать. Естественная смерть, почти мгновенная. Никаких сомнений? Конечно. Биберев являлся символом, а на символы не покушаются. Я прилетел на Кедонию через неделю после похорон адмирала, устроенных с неимоверной пышностью. Ничего подобного империя не видела много веков, хотя в 2283 году нам пришлось проститься почти со всей императорской фамилией. Михаил IV, его супруга, наследник, младший брат государя с семьей погибли по нелепой случайности во время эвакуации с земли. Тогда ритуал оказался 100-кратно проще, других забот хватало. С Биберевым ушла эпоха. Эпоха величия империи. Отсутствие адмирала чувствовалось физически. Настороженно ошеломленные взгляды гостей траурной церемонии, слегка растерянная императрица. Анна, надо отдать должное, старалась не показывать виду, что осталась без правой руки. Лишь изредка оглядывалась через плечо, за которым видела непроницаемое лицо министра имперской безопасности некоего М.В. Савельева, кавалера Андреевской ленты и ордена Святого Георгия 1-й степени со звездой, лентой и наградной саблей. Он и был преемником. Адмирал приказал огласить свое завещание на похоронах. Еще раз, теперь уже посмертно, продемонстрировав редкое чувство юмора. Всегда считалось, будто завещание является документом домашним и почти интимным, предназначенным только для семьи и душеприказчика. Биберев выбрал душеприказчиком всю империю. Биберев, как всегда, оказался немногословен. Ничего лишнего. Полдесятка фраз о прошлом, в истории которого адмирал сыграл определенную роль, надежда на лучшее будущее для людей и империи, ордена и личные вещи отдать дочери и похоронить прах на земле, в чем и была главная интрига. Любые полеты в Солнечной системе запрещены, Никаких исключений нет ни для кого, даже для мертвых. Выход, подсказал Савельев. Капсула с гробом помещается в автоматический челнок с лабиринтными двигателями. Кораблик прыгает к Земле, искусственный интеллект выводит его на орбиту планеты. Дальнейший сценарий прост. Челнок входит в атмосферу и падает в океан. Так и было решено. Траурное действие на станции Кронштадт тянулось невероятно долго. Больше 4 часов. Капитан Казаков, царствие ему небесное, всегда не одобрял помпезный имперский этикет. Выход и построение лейб-гвардии, заупокойная служба, надгробные речи, салютование, церемониальный марш. Зачем это сейчас? Маленький черный катер ВКК стартовал с причала 24 базовой станции флота, находящейся в системе Альфы Большого Пса. Через 17 минут вошел в пространство лабиринта, а еще через час 20 в объективном времени упал на поверхность Земли. За несколько мгновений до разрушения корпуса ИР корабля сообщил по линии Планка о завершении миссии. Мне было настолько худо, что вскоре я передал своему заместителю и имперскому министру сообщение о временной отлучке, вызвал Франца Иосифа и немедленно вылетел в систему Вольф-360. Очень уж хотелось излить свою печаль и увидеть близких людей. Меня ждали и встретили.